Слоненочек. Гулял я раз по Лондону, и вот на Беркли-стрит мне встретился слоненочек и скромно говорит: «Простите, где тут Африка, речка, Сенегал?» «Здесь и Англия», — я говорю. «Как ты сюда попал?» «Я заблудился, кажется», — признался он в ответ. «Как мне пройти на станцию и где купить билет?» Доехал он в автобусе до станции Ваксхолл, свернул на юг и понял вдруг, что не туда пошел. Хотел он позвонить домой, увидел телефон, но в телефонной будочке не поместился он. Явились полицейские, из-за незнания прав арестовали малыша и наложили штраф. Приклеили квитанцию или липучку и колбу и привязали ленточкой к фонарному столбу. Уснули полицейские, а поутру чуть свет глядят, вот столб, вот ленточка, слоненка нет как нет. Слоненок ищет Африку, и он ее найдет. Если вы когда-нибудь, влезая в самолет, увидите слоненочка, который в кресле спит, не удивляйтесь. Это мой знакомый с Беркли-стрит.